и которые так не любят взрослые. О нем вспоминали, когда собирали в последний путь умерших родственников. И это ему, вместе с телом усопшего, отправляли скромные подношения, как плату за его заботу. Страж могил был единственным смотрителем единственного на весь мир кладбища. И никто, наверное, не знал о мертвых и о смерти больше, чем он. 42. Не было ничего удивительного в том, что этот вход в подпол заброшенного дома никто раньше не обнаруживал. Черная квадратная дыра, ведущая под землю, пряталась меж корней березы. Все подступы к ней заросли крапивой и колючей, словно шиповник, малиной. Дыра больше походила на остатки колодезного сруба, нежели на вход в подвал. И располагалась она на довольно большом расстоянии от самой избы. Кому понадобилось рыть такой длинный подземный ход? Охотник предполагал, что эту тайну ему не узнать никогда. «Скорее всего, мертвяк где-то там». Гис осторожно заглянул в квадратную дыру. Бросил во тьму маленький камешек. «Здесь не глубоко». «Я туда не полезу», — заявил Эрл. Мужики согласно кивнули. Они старались не смотреть охотнику в глаза. «Кто-нибудь захватил фонарь, как я просил?» Гис старался не показывать, что ему сейчас самому жутковато. «Эй, Атис!» Эрл повернулся к рябому крестьянину, всю дорогу тащившемуся в хвосте. «Где там твои факелы?» «Вот!» Под ноги охотнику свалилась охапка коротких кольев, один конец которых был обмотан просмоленной паклей. «Полыхают ярче любого фонаря!» «Хорошо!» Гис вытащил пару факелов, заткнул их за пояс. «А может нам просто завалить этот выход?» предложил кузнец. «А потом подпалим дом». «Нужно действовать наверняка», – покачал головой Гис. «Мертвяка необходимо убить. Потом его надо вытащить наружу и отправить на кладбище, под присмотр стража. Иначе я не поручусь, что все прекратится. Не забывайте, некроманты повсюду ищут неупокоенные тела». «Как скажешь, охотник», – согласился кузнец. «Но мне не очень-то хочется лезть в эту дыру». «Если не хочешь, останься и сторожи выход». «Сторожей здесь и без того будет много», – помедлив ответил кузнец. «Пожалуй...» – он поднял голову, посмотрел охотнику в глаза. «Пожалуй, я отправлюсь с тобой». «Рад слышать», – ответил Гис. «Как твое имя, кузнец?» «Можешь называть меня Молотом. Это мое прозвище. Но оно мне роднее, чем настоящее имя». «Хорошо, Молот. Возьми факел и держись в двух шагах за моей спиной. Если я буду драться, поднимай огонь повыше. И не забывай три основных правила. Помнишь их?» «Да», – кивнул кузнец. «Не разговаривать с ним, не смотреть ему в глаза и не касаться его». «Все правильно». Гис готовил сухой труд. О такой роскоши, как фосфорные спички, в этой деревне даже не знали. «Еще есть желающие к нам присоединиться?» «Я», – выступил вперед Эрл, и Гис удивленно вскинул бровь. «Хочешь отправиться под землю?» Гис давал Эрлу возможность отказаться. «Царство мертвых». «Да». «У меня не будет времени вытаскивать тебя, если ты потеряешь сознание. Выберусь сам». «Я ведь еще не расплатился за комнату, Эрл». Гис усмехнулся. «Что ж, я не против пойти с вами». Охотник повернулся к остальным мужикам, сказал. «Вы останетесь здесь. Если к полудню мы не вернемся, закопайте этот лаз и сожгите дом». Эрл побледнел. Гис покосился на него, гадая, почему бы это хозяин постоялого двора вдруг решил поучаствовать в драке. «Всем все ясно?» «Да», – нестройно ответили мужики. Гис спустил ноги в черную дыру, ухватился за корни деревьев, перевернулся на живот. Попытался ногами нащупать какую-нибудь опору внизу. Было жутко чувствовать себя подвешенным в пустоте, словно бы на границе между миром живых и миром мертвых, подземным миром. Верхняя половина тела на свету, другая во тьме. Представилось даже, что не лаз это в погреб, а бездонная могила. Но ноги тут же наткнулись на что-то твердое, и Гис выпрямился. Усилием воли отогнав все неуютные мысли. Он поднял вверх свободную руку И кто-то из мужиков сунул ему в ладонь горящий факел. Гис присел, осматриваясь. Сказал: «Здесь две каменные ступени. Спуск, как в обычный подвал. В самом низу – ход. И вот что я вам скажу, ребята». Он опустил факел вниз, под ноги, разглядывая покрытые плесенью стены и неровную дыру, похожую на вход в звериную нору. «Будет здорово, если мы в нем не застрянем». 43. Первые несколько метров они ползли на коленях. Потом потолок чуть поднялся, или это пол опустился, и они смогли встать на ноги. «Я всегда знал, что с этим домом что-то нечисто», – приговаривал молот, следуя за охотником. «С самого детства меня им пугали. Я не сомневаюсь, что все эти страшные истории существуют неспроста». «Какие страшные истории?» – спросил Гис. «Разные. Например, о белом человеке», –